Ночь спустилась на Волгу. В воде горят и отражаются крупные вздрагивающие звезды. Похоже, будто бродит кто-то по дну с фонариками и ищет чего-то. По водной глади пролегла широкая светящаяся лунная путь-дорога, хоть на тройке скачи. Лунным светом залитые леса и молчаливые хмурые горы. Вольнолюбивые смерды-разбойники сидят вокруг разложенных костров, варят уху и балагурят. Старик-калмык Али Амдян садится на обрыв и начинает играть на гуслях. Под его черными крючковатыми пальцами струны поют точно живые. Все слушают. Вот сквозь треньканье и звон струн слышится шорох и тихие песни волн, тихие вздохи Волги. Потом далекая песня разбойников. Ближе, ближе, песнь слышнее, выделяются отдельные охрипшие голоса, посвист молодецкий. Уже в звонком говоре перебираемых струн слышится разгульная песнь вольных людей, нестройный гул пьяных голосов, топот и храп загнанных коней. Со стороны слушателей шум одобрения, старику подносят вина. Али Амдян переходит в кружало и начинает рассказывать погудки, побаски, сказки и были, которые сохранила его память. Разбойничал он с малых лет и много исходил краев. Был и на Урале, и на Яйке, и в Брянских лесах, и в Персидской земле, и в Туреччине. Много он рассказывал о своих странствованиях, а еще больше о чудах, об оборотнях, о колдунах, об атаманах разбойничьих, об их удали и храбрости, о кладах, зарытых в чугунных котлах и просмоленных парусинах. Свой сказ о седой старине он ведет неторопливым, скрипучим голосом, время от времени промачивая глотку чаркой доброго вина. Дует низовый ветер. Яркими живыми космами вскидывается пламя костра. Свет торопливо бегает от одного разбойника к другому и освещает, выхватывая из темноты то расписные татарские сапоги, то парчевые и бархатные кафтаны, то лохматые всклокоченные бороды, головы, заломленные на затылок татарские писаные чеплашки, валеные шляпы и высокие бараньи шапки. Не 10, не 20 и не 30 годов живет каждый из нас. Десятки и сотни тысяч веков за нашими спинами. Столетия упорной и суровой борьбы с людьми белой кости. Каждый из нас вынес много черной нужды и лишений. Каждый из нас подсознательно хранит память о канувших в вечность годах, о былых жестоких битвах, о тяжелых поражениях и радостных победах. Мы закалились и огрубели в беспрерывной борьбе, тянувшейся веками. И в недалеком прошлом, когда нашим дедам, крепостным челядникам, становилось кормиться немощно, они уходили в дремучие леса, убегали на Волгу и образовывали там разбойничьи ватаги, от которых не было ни конному проезду, ни пешему проходу. И наши предки в своих натурах уже носили нас. И мы сейчас носим зерна их характеров и привычек. И когда они уходили в бега, то вместе с ними уходили уже и мы, еще не родившиеся на свет, но уже посеянные в их душах и натурах. Весело жили вор-разбойнички, нужды да горюшка не ведали и искали опасности и славы. И вместе с ними подвергались опасностям и гордились, и радовались успехам, и мы, еще не рожденные на свет —